Урук дунул, вернее, слегка выдохнул, и пушинка взлетела, закружилась в воздухе. Пес сидит так близко, что можно рукой достать. Он еще и не заметил пробуждения хозяина. Его внимание сосредоточено на чем-то другом. Урук скосил глаза и увидел растерзанного грифа. Шея птицы перекушена, одно крыло почти оторвано. Морда пса в пуху, черных перьях и крови. Но это не его кровь, а птичья. Своя кровь украшает левый бок пса. Должно быть, какой-то другой гриф царапнул покрупнее. Урук закрыл глаза. Хорошо, что пес жив и рядом. В течение последнего часа в пробуждающемся мозгу Урука повторялся один и тот же сон. Старый, навещавший его уже не один десяток лет. Несмотря на небольшие изменения, начинался он всегда одинаково. Урук бежит. Серая пыльная трава волнуется на ветру. Кругом ни холмов, ни деревьев, темная равнина. Ночь, звезды, ноги отбивают ритм бега. Пробежав около лиги, Урук останавливается перевести дух. От кого он пытается спастись? Ничто живое не может преследовать его так далеко. Любой враг уже либо догнал бы его, либо безнадежно отстал. Однако кажется, что опасность рядом, что дыхание преследователя обжигает затылок. Урук резко оборачивается, ожидая увидеть свои следы, примятую траву, бескрайнюю равнину. Но он на берегу ручья. По дну скользят тени рыбок. На другом берегу возвышаются джунгли. Деревья, лианы, дикий виноград. В одних растение кора гладкая, как кожа ребенка, другие грозят путнику острыми шипами. Кого-то другого эта картина испугала бы, но для Урука джунгли — это родной дом. Урук ступает в ручей и тут же отпрыгивает, вода обжигает холодом. Он едва прикоснулся к ней, а уж не чувствует пальцев. Урук озирается, ищет взглядом толстую ветвь, нависшую над ручьем, какое-нибудь бревно, камни, по которым можно было бы перебраться на другой берег. Ничего. Внезапно Урук замечает какое-то движение в кустах, как будто кто-то прячется за ветками. «Эй, кто там? Покажись!» — кричит Урук. «Я тебя не трону!» Навстречу ему из кустов выходит женщина. Ее черная кожа блестит так, что в ней отражаются звезды. В руке у нее длинное деревянное копье с обожженным острием. На ней нет никакой одежды, но стыда она не знает, шагает легко и свободно. Подойдя к берегу, женщина опускается на колени, склоняется к воде и пьет прямо из ручья, словно животное. Зубы ее остры, будто клыки диких зверей. Она пьет, не обращая на него никакого внимания, и он тоже решается утолить жажду. Нагибается, протягивает к воде ладонь, но тут же отдергивает руку. Холод, не прикоснуться. «Мана!» — шепчет он, растирая пальцы. Женщина поднимает голову и улыбается им. «Вода холодная!» — жалуется Урук. «Где можно перейти?» — она указывает копьем на небо. Урук смотрит вверх. Звезды приходят в движение, но это не то еженочное движение, к которому привыкли люди джунгли. Звезды то собираются вместе, то разбегаются, растут и исчезают. Образуются и тут же распадаются новые созвездия. Вот звезды понеслись навстречу друг другу. Урук зажмурился от ужаса, но звезды сливаются, образуя новое солнце.